Оба князя закивали, показывая, что у них то же самое мнение. Да, еще остаются ее камерфрау и слуги. И она посмотрела на Вяземского. Я читал показания камерфрау, с готовностью начал Вяземский. Умственно слабая женщина. А к тому же не доказано ее сообщничество с умершей авантюрерой. Кроме того, говорят, бедняжка не получала от нее давно никакого жалования. Отдать ей старые вещи покойнице, выдать 150 рублей на дорогу, отвезти немедля в Ригу и отправить в Отечество, — сказала императрица. — Ну и ну! Будто завещание чье-то читает, — сказал себе Голицын. — Всем остальным слугам, — продолжала все так же милостивая Екатерина, — выдать по 50 рублей и доставить их до границы, предварительно взяв с них обет вечного молчания. Все это оформить в указ, господа. — Хорош будет указ. Столько допросов, присяг, предосторожности и всех выпустить в Европу. Ничего не могу понять. — У вас другое мнение, князь? — обратилась к Голицыну Екатерина. — Ваше императорское величество, поступили, как всегда, милосердно и мудро. Я думаю, все указанные лица и дети их будут до смерти молить Бога за здоровье вашего величества. — Ну вот. — Что еще? — она посмотрела на Вяземского. — Прошение графа Алексея Григорьевича Орлова. — Об отставке, — печально ответил Вяземский. Заготовьте указ военной коллегии, изъявив ему наше благословение за столь важные труды и подвиги его в прошедшей войне, коими он благоугодил нам и прославил Отечество. Мы всемилостивейше снисходим к его просьбе и увольняем его в вечную отставку. И пусть Григорий Александрович Потемкин сам подпишет. Сие будет приятно обоим. Они ведь давние друзья.